плата за неприкосновенность частной жизни – деньги на ветер. Очень трудно не дать скандалу попасть в газеты. Спросите бывшего сенатора штата Колорадо Гэри Харта, которому пришлось публично опровергать обвинения во внебрачной связи, и он даже предложил журналистам ходить за ним по пятам, если они сомневаются в его честности. Как раз это и сделал журналист из Miami Herald и застал его в объятиях Донны Райс на катере с ироничным названием «Хитрости». Я берусь утверждать, что если бы отважные журналисты принялись копаться в интимной жизни любой знаменитости, рано или поздно они всегда отыскали бы какие-нибудь смачные факты. Если даже муж или жена ведут себя осторожно, все равно слухи доходят до прессы обходным путем через его либо ее знакомых. Кто-то остроумно заметил, что сплетня – это подкидыш, оставленный неизвестным на пороге дома прессы. Когда общественности становится известным какой-либо скандал, сторона, которая требовала конфиденциальности, в ярости кричит, что обещание было нарушено. Но доказать это – почти неразрешимая задача. Огромные деньги, заплаченные за соблюдение тайны, будут выброшены на ветер. Тайну можно сохранить, если деньги за неразглашение ее выдавать небольшими суммами ежемесячно в течение 2 или 3 лет. После этого история эта уже никому не будет интересна, и лишь очень немногие захотят узнать, что тогда и с кем произошло. Неприкосновенная частная жизнь – это царство, куда слишком сильно хотят попасть. В случаях с делами о расторжении брака или установлении отцовства, когда одна сторона требует и получает договор о конфиденциальности, мы легко убеждаемся, что люди впустую тратят деньги. С точки зрения закона, довольно глупо ставить такие условия при улаживании спора, потому что почти невозможно обеспечить соблюдение этих условий. Вспомните, например, Одиссею Джека Уэлча, возможно, самого известного генерального директора в истории США за последние 20 лет. Уэлч принял управление компанией General Electric и значительно приумножил доходы и активы компании. Затем он написал книгу, ставшую бестселлером, в которой раскрыл свою методологию достижения успеха. Выйдя на пенсию, он оказался вовлеченным в открытый и довольно грязный судебный процесс расторжения брака со своей второй женой, жившей отдельно от него. Она объявила прессе, что причиной развода стала связь ее мужа с редактором Harvard Business Review, с которой он познакомился, давая ей интервью. Он ответил на это обвинением жены в том, что и она завела любовника. В борьбе против своего мужа, которую она вела на глазах у всех, обиженная миссис Уэлч сделала достоянием общественности финансовые доходы своего мужа. В свое время он получил много подарков от компании General Electric, включая дорогую квартиру, машину и членство в клубе, как часть щедрого пенсионного пакета. Будучи очень успешным руководителем компании и человеком, который увеличил стоимость ее капитала, он мог рассчитывать на любой подарок. Если бы спросили акционеров, даже предполагая, что они знают о том, как дорого обошелся компании его выход на пенсию, они, скорее всего, проголосовали бы за этот щедрый пенсионный пакет обеими руками. В то же время, некоторые из тех, кто проголосовал бы против, могли бы и сказать, Уэлчу платили огромную зарплату каждый год за то, чтобы он добился результатов. Если бы ему не удалось принести такую прибыль компании, неужели бы мы тогда обязали его вернуть часть этих денег? General Electric заключила с Уэлчем соглашение, согласно которому он добровольно вернул часть подарков после того, как шокирующий размер его пенсионного пакета стал известен всем. И вот в чем ирония. Возвратив часть своих пенсионных подарков, он снизил стоимость своего имущества, а также свой доход. А на самом деле, если углубиться в это дело, Джек Уэлч мог заявить, что его бывшая жена стала причиной потерь из-за вынужденного отказа его пенсионных активов. Он мог попытаться настоять на экономических компенсациях, которые она ему должна была бы выплатить. Результат же был таков, что супружеский торт сократился в размерах, и миссис Уэлч получила гораздо меньше желаемого из мести, рассказав всем о пенсионном пакете своего мужа. Судья штата Коннектикут в деле Уэлча опечатал все документы, отказавшись показать материалы дела средством массовой информации. Принимая во внимание первую поправку о свободе слова, печати и вероисповедания, содержание опечатанных бумаг нельзя было обнародовать, но решение суда не могло запретить обоим Уэлчам давать интервью с изложением собственной версии дела. Оно также не могло запретить журналистам приходить и освещать последующие судебные разбирательства. Судья подписал дополнительный приказ, который запрещал обеим сторонам распространяться о бизнес-аспектах этого дела. Пара, тем не менее, могла обсуждать личные качества друг друга или историю их неудавшегося семейного брака. Решение судьи, возможно, устраивает Джека Уэлча, но сомнительно, выдержит ли это решение пересмотр дела в апелляционном суде. В большинстве случаев подобные жесткие решения судей поддерживаются лишь тогда, когда у супругов есть маленькие дети, которые могут быть травмированы. В случае с Уэлчами в деле не были замешаны маленькие дети, и суду не нужно было беспокоиться, как бы не нанести травмы этим невинным созданиям. Я предполагаю, что никто из Уэлчей не захотел бы обжаловать это решение, потому что это стало бы свидетельством того, что они действительно намеревались использовать прессу в своих личных целях. Сохранение в секрете грязных подробностей, возможно, позволило бы сохранить согласие в семье, однако я убежден, что подобные жесткие решения оспаривать невыгодно, поскольку это пустая трата времени и денег, коли такие подробности все равно предаются огласке.